Глава 37. Адий смотрел в пол, в котором только что открыл портал, чтобы навсегда избавиться от Иммита, и не верил своим глазам. Куара бросилась в пропасть за драконом? Разве можно поступать так глупо? Она должна быть сумасшедшая. Но какой бы ни была Куара, она единственная, и она должна быть его, Адия, женой. Илфикир глубоко вдохнул и поднял руку, чтобы открыть портал и последовать за этой ненормальной. Если девушка еще жива, то он заберет ее и исцелит. А если погибла, то... Внезапно перед ним полыхнула молния, которая разлетелась искрами по стенам и даже дотянулась до притихших от шока дракончиков. Швабрик пригнулся и прошипел. Там, на полу, что-то блестит. Адий уже сам заметил, что именно отразило его магию и не позволило открыть портал. Шагнув вперед, он наклонился и, рассматривая две половинки кольца, которые недавно надел на палец Куаре, сжал челюсти в бессильной ярости. Эйвенвуд не принял его брак. Более того, мужчина поднял кусочки драгоценного металла и, удерживая их в ладони, мрачно хмыкнул. «Смотри», — прошептал Швабрик, — «твой хозяин светится». Илфикиир утратил связь с Силтас. «Неслыханное дело». Догги встрепенулся и взволнованно воскликнул. «Кто же теперь поможет Куаре?» Адий медленно повернулся к лестнице и поднял голову. Питомцы в ужасе отшатнулись от его светящегося алым взгляда. Губы мужчины изогнула жесткая усмешка. «Никто», — припечатал он. «Куара не достанется никому». У Швабрика задрожали крылья, увлажнились глаза. «Наша Куара, как же быть?» Ее надо найти и спасти. Но мы не в силах открыть портал. Лишь Илфикиир может сделать это. Ой, кроме Адия, конечно. Он не единственный Илфикиир в замке, — жарко напомнил Догги. Я не могу использовать древний язык, но ты... Быстрее, позови кого-нибудь. Швабрик застыл в напряженной позе, а Адий иронично посмотрел на питомца Иммита и скрестил руки на груди. Он не спешил вмешиваться, наслаждаясь моментом своего триумфа. Даже если Куара не стала его женой, Илфикир все равно победил. А магия вернется. В Эйвенвуде осталось не так много Илфикиров. Он нужен этому миру. Поэтому постепенно связь с Илтас установится. Не выходит. Дернув хвостиком, занервничал Швабрик. Энган не отзывается. И Найдонт молчит. «Обратись к Лаше», — посоветовал Догги. «Она всегда была самой чувствительной». И слышала своего Илфикиира, даже если тот был очень далеко. «Не получается», — чуть не плача простонал Швабрик и посмотрел на черного дракончика. «Может, моя связь с Илтас оборвалась, потому что мой Илфикиир погиб? Иммит так и не отзывается». «Ты не светишься», — осадил его Догги. «Значит, надежда еще есть». Адию надоело наблюдать за их жалкими потугами. «Глупые животные», — процедил он. «Даже не догадываетесь, почему ваши собратья бросились на поиски своих хозяев?» «Не получили ответа», — ахнул Швабрик. «Это значит...» Они с Догги переглянулись и разом поникли. «Да», — самодовольно протянул Адий. «Не все мои големы оказались бесполезны. Ложные куары заманили Илфикииров в ловушки. Только Иммит не поддался». Каким-то образом он понял, что перед ним ледяная копия. И не в первый раз. Впрочем, эта способность не помогла ему спасти девушку. «Это же Куара!» — мотнул головой Швабрик. «Как ты можешь быть таким равнодушным?» «Она сама выбрала свою судьбу», — пожал плечами Адий, когда прыгнула за Иммитом. «Я даже рад, что сейчас не могу последовать за ней». Куара показала, кого считает своим настоящим Хейаном. Так пусть с ним и умрет. «Этому не бывать», — заупрямился Швабрик. «Илтас не допустит, чтобы Куара пострадала». «Каким образом?» — прищурился Адий. «Девчонка ничего не умеет. Даже если она выжила после падения, то погибнет от ран или замерзнет до смерти». «Долго твоим големам Илфикииров не удержать», — не сдавался дракончик. «Насчет Найдонта не берусь сказать», — согласился Адий. Но Энган выберет сам. Серое лицо снова прорезало холодная усмешка. Со временем. У него уже есть опыт. В прошлый раз ему потребовался на это немалый срок. «Мы поможем Лаше и Рыку найти хозяев», — Решил Швабрик и расправил крылья. Полетели. «Доги останется», — равнодушно возразил Ади и, глянув на питомца, выгнул бровь. «Или снова слушаешься приказа своего хозяина?» Черный дракончик вздрогнул, и глаза его вместо золотистого вдруг начали излучать алый, как у Ади, свет. Швабрик оторопел, а Доги прижал ушки к голове и прошептал. «Я снова слышу своего Илфикиира. Может, потому что мы оба оторваны от источника? Прости. Я сам спасу Куару», — заявил Швабрик и поднялся в воздух. Но синий дракончик осознавал, что выполнить свое обещание не сможет. Без помощи Илфикиира питомец даже не отыщет место, куда девушку выбросило порталом. Поэтому сначала нужно вызволить кого-нибудь из друзей Иммита. При мысли о хозяине кольнуло в груди. Швабрик боялся даже предположить, что он погиб. «Мы найдем их», — внимательно осматривая каждый ледяной зал, пообещал себе дракончик. «Я видел скалы. Должно быть, это ущелье хрустальных лепестков». Он помнил это место, потому что Иммит часто летал туда в поисках застывших семян самых прекрасных цветов Эйвенвуда. Хозяин не утрачивал надежды когда-нибудь вернуть миру одно из удивительных творений природы.